Он открыл глаза и увидел стоящую перед ним деву, и была она вся белоснежная и прекрасная, как ясный день. «Вставай», — сказала она, — «и трижды взмахни над порогом своим мечом, и все будет освобождено от злых чар». И только он это сделал, весь замок был расколдован, и оказалась дева богатой королевной. Явились слуги и сказали, что в пиршественном зале накрыт уже стол и поданы блюда с едой. Уселись королевич с королевной за стол, ели и пили вместе, а вечером они отпраздновали в великой радости свадьбу. Про умного портняшку. Жила-была некогда принцесса, и очень уж была она гордая. Придет к ней, бывало, жених, и начнет она загадывать ему загадки. А если он их не разгадает, то посмеется она над ним и прочь прогонит. И велела она объявить, что кто загадку ее разгадает, то за того она и замуж выйдет. Пусть, мол, приходит к ней всякий, кто пожелает. Вот, наконец, и нашлось трое портных. Двое старших считали, что они мастера большие, дело свое знают. И тут тоже, пожалуй, промаха не будет. А третий из них был человек на вид неказистый и порядочный растяпа, да и в ремесле своем не искусник. Но он думал, что в этом деле выйдет ему счастье, а то откуда же и взяться-то счастью. Вот и говорят ему двое старших: «Доставайся ты лучше дома, а то со своим-то умишком недалече ты двинешься». Но портняшка сбить себя с толку не дал и ответил, что он готов головой ручаться, что с этим делом он управится. И вот он смело двинулся в путь дорогу, точно весь свет ему принадлежал. Вот явились они втроем к принцессе и объявили, чтобы задала она им свои загадки. Люди, мол, пришли толковые да опытные, и разум у них такой тонкий, что в угольное ушко продеть можно. И говорит им принцесса: «Есть у меня на голове два разноцветных волоса. Так какого же они цвета?» «Если в этом вся загадка, — сказал первый портной, — то вот тебе и разгадка. Один черный, другой белый. Как о сукне говорится, черной с крапинкой». И ответила принцесса: «Ты разгадал неверно. Пусть отвечает второй». Я ответил тогда второй: «Уж если не черный, не белый, то каштановый и рыжий, точь-в-точь, как у моего батюшки праздничный сюртук». «И ты разгадал неверно», — сказала принцесса. «Пусть отвечает третий. Этот, я вижу, знает, наверное». Вот выступил смело портняшка и говорит: «У принцессы на голове один волос серебряный, а другой золотой. Вот какого они цвета». Услыхала это принцесса, побледнела от страха, чуть было без чувств не упала от того, что портняшка верно разгадал. А была она твердо уверена, что ни одному человеку на свете той загадки не разгадать. Пришла она в себя и говорит: «Того, что ты разгадал, еще мало, чтобы пошла я за тебя замуж. Ты должен будешь выполнить еще другое. Лежит у меня в сарае медведь, вот ты и проведи с ним целую ночь. А когда я утром встану и вижу, что ты жив, тогда ты на мне и женишься». Она думала таким образом отделаться от портняшки, ведь не было еще такого человека, который, попав в лапы к медведю, жив бы остался. Но портняшка не испугался, он охотно согласился и сказал: «Смело задумано, полдела сделано». Вот наступил вечер, и привели моего портняшку к медведю. Медведь уж собрался кинуться на маленького человечка и поздороваться с ним хорошенько своей лапой. «Эй ты, потише, потише», — сказал портняшка, — «я уж тебя успокою». И он достал преспокойно из кармана грецких орехов, раскусил их и начал есть. Увидел это медведь, захотелось ему тех орехов отведать. Полез портняшка в карман и подал ему их целую пригоршню. Но были то не орехи, а камешки. Сунул медведь их в пасть, принялся грызть. Грызет, а разгрызть никак не может. «Эх», — подумал он, — «что это я за такой глупый болван, и орехов-то разгрызть не умею». И говорит он портняшке: «Послушай, разгрызи-ка ты мне орехи». «Вот ты каков», — молвил портняшка, — «пасть-то у тебя вон какая большая, а маленького орешка разгрызть не умеешь». Взял он камень, но вместо него сунул себе в рот орех. И щелк, Тот раскололся. — Надо будет еще раз попробовать, — сказал медведь. — Вижу я, дело оно такое, что и я, пожалуй, сумею. И дал партняшку ему снова камней. Стал медведь над ними работать, грызть изо всех сил. Но ты ведь тоже не поверишь, что он их разгрыз. Тут вытащил партняшка из-под полы скрипку и начал на ней наигрывать. Услыхал медведь музыку, не мог удержаться, начал плясать. Проплясал он немного, и это ему так понравилось, что он спросил партняшку. — Послушай, а трудно ли играть на скрипке? — Да совсем легко. Вот смотри, сюда кладу я пальцы левой руки, а правой смычком вожу. И вот оно как весело получается. Гоп-гоп, тра-ля-ля. — Вот так бы играть на скрипке, — сказал медведь. — И мне бы хотелось. Можно было бы плясать, когда придет охота. — Научи ты меня играть. Что ты на это скажешь? — С большим удовольствием, если есть у тебя к тому способности. Ну-ка, покажи мне свои лапы. Да они у тебя слишком длинные. Надо будет когти немного пообрезать. И вот он принес тиски, а медведь и положил в них свои лапы. Тут партняшка и ну их закручивать, да как можно покрепче, и говорит: «Теперь подожди, пока я принесу ножницы». И, оставив медведя реветь, сколько ему влезет, лег в углу на солому и уснул. Услыхала вечером принцесса, как ревет медведь, и подумала, что ревет он от радости, покончив с портным. Встала она на утро, беззаботная и довольная, но глянула в сарай. Видит, стоит партняшка, весел и здоров, рядом с медведем, и чувствует себя точно рыба в воде. Что тут было ей сказать? Ведь в присутствии всех она дала ему обещание. И велел тогда король подать карету, и должна была принцесса отправиться вместе с партняшкой в кирху и с ним обвенчаться. Только они сели в карету, а те двое портных стали завидовать счастью своего приятеля. И было у них сердце злое, вошли они в сарай и освободили медведя из тисков. В ярости кинулся медведь вслед за каретой. Услыхала принцесса, что медведь сопит да ревет. Стало ей страшно, и она закричала: «Ах, это гонится за нами медведь, он хочет тебя утащить!» Тут мой портной быстро смекнул, что ему делать. Встал он на голову, высунул ноги в окно кареты и закричал: «Видишь тиски? Если ты не уберешься по-добру, по-здорову, то попадешь в них опять!» Как увидал это медведь, повернулся и убежал прочь. А партняшка мой поехал себе преспокойно в кирху и обвенчался с принцессой. И жил с ней он счастливо, точно жаворонок полевой. А кто сказки мои не верит, пусть талер дает живей. Синяя свечка. Жил-был солдат, и служил он верой и правдой королю многие годы. Но кончилась война, и солдат, получив много ран, служить больше не мог. Вот и говорит ему король: «Можешь домой отправляться, теперь ты мне не нужен. Жалования получать ты больше не будешь. Деньги плачу я только тому, кто мне службу несет». И не знал солдат, чем ему теперь и жить. И он ушел озабоченный и шел целый день, а вечером пришел в лес. Наступила уже темень, и увидел он вдали огонек. Пошел ему навстречу и пришел к дому, а жила в нем ведьма. — «Пусти меня переночевать и дай мне чего-нибудь поесть и попить, — сказал он ей, — а то пропадать мне придется». — «Ого! — ответила она. — Да кто же даст что-нибудь беглому солдату? — Ну, так уж и быть. Я сжалюсь над тобой и пущу тебя, если сделаешь ты то, что я от тебя потребую». — «А что ж ты потребуешь? — спросил солдат. — «Чтоб завтра вскопал ты мне огород». Солдат согласился и на другой день усердно принялся за работу, но до вечера все же не управился. — «Вижу я, — сказала ведьма, — что ты нынче больше не можешь. Ну, пробудь у меня еще одну ночь, а завтра нарубишь ты мне зато поленницу дров и щепок наколешь». Весь день проработал солдат, а к вечеру ведьма предложила ему остаться у нее еще на одну ночь. «Завтра работа тебе предстоит небольшая. Есть у меня за домом старый пустой колодец. Упала в него моя свечка. Горит она синим пламенем и не гаснет. Вот ты и должен будешь мне ее оттуда достать». На другой день повела его старуха к колодцу и спустила туда в корзине. Нашел он синюю свечку — и подал ведьме знак, чтобы вытащила она его из колодца. Стала она его тащить наверх, но только стал он подниматься к краю колодца, а ведьма протянула руку вниз и хотела было отнять у него синюю свечку. — Нет, — сказал солдат, заметив ее злой умысел, — свечку я отдам тебе только тогда, когда стану обеими ногами на землю.